Жуков, 2 мая 1945 года. Приказ. 30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни. По согласованию с Верховным командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу. Вейдлинг, генерал от артиллерии и командующий обороной города Берлина. «Успел, мерзавец», — подумал Сталин, откладывая телеграмму. Ему почему-то вспомнился довоенный рассказ Молотова о встрече с Гитлером, его фанатичная уверенность в том, что он одолеет англичан. А ведь уже тогда фюрер думал о смертельном ударе по Советскому Союзу. Возмездие избежал. В последние дни войны Сталин, давно уже уверенный в исходе битвы и больше думавший о послевоенных делах, все чаще поручал Антонову подписывать от его имени и от имени Ставки оперативные документы. Но когда наступили дни незабываемого триумфа, и на смену военным операциям все решительнее выходила дипломатия, Сталин без раздумий решил уполномочить Жукова подписать самый главный акт войны. Если многие документы в последнее время он утверждал заочно по телефону, то с этой телеграммой он велел Антонову прийти к нему. Текст ее лаконичен, но, читая в архиве подлинник, подсознательно чувствуешь, как много стоит за этими несколькими строчками. В них своего рода философия трагедии, обращенной назад, и триумфа, который предстояло пережить. Заместителю Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Жукову Г.К. Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза И. Сталин, начальник Генерального штаба Красной Армии, генерал армии Антонов. 7 мая 1945 года, номер 11086. Сталин, поставив свою подпись, сделал это так, словно он, а не Жуков, спустя считанные часы подпишет этот долгожданный протокол. Подписав телеграмму, Сталин поднялся и неожиданно крепко пожал руку Антонову. Знакомясь с многочисленными документами Сталина, где говорится о Жукове, с записями их переговоров по прямому проводу, телеграммами, записками, сохранившимися в военных архивах, приходишь к выводу, что Верховный Главнокомандующий ценил его более чем кого-либо из советских маршалов. Трижды Герой Советского Союза, четвертый раз этого почетного звания он был удостоен в 1956 году. Два высших военных ордена Победа. Орден Суворова первой степени под номером 1. Все это превосходная аттестация полководца. Конечно, при всех огромных заслугах Жукова перед народом эти награды в то время санкционировать мог только сам. Но Сталин уже в 1944 году почувствовал, что хотел бы уложить славу Жукова в прокрустово ложе одного из талантливых полководцев. Когда полководческая слава перешагнула рубежи Отечества, Сталин решил, что она уже бросает тень на него самого. У Сталина, например, остался крайне неприятный осадок от пресс-конференции, которую Жуков по указанию Москвы провел 9 июня 1945 года в Берлине для советских и иностранных корреспондентов. Маршал Советского Союза долго отвечал на вопросы английских, американских, французских и канадских журналистов. Подробно рассказал о подготовке и ходе берлинской операции, о сотрудничестве с союзниками, о сроках демобилизации Красной Армии, о том, как поступят с военными преступниками. Поделился соображениями о преимуществах немецкого солдата над японским и о многом другом. И ни слова о Сталине. Ни слова. Лишь в самом конце пресс-конференции корреспондент «Таймс» Паркер спросил Жукова, словно выручая его, принимал ли маршал Сталин повседневное деятельное участие в операциях, которые вы возглавляли. Маршал Сталин, коротко ответил Жуков, деятельно и повседневно руководил всеми участками Советско-Германского фронта, в том числе и тем участком, на котором я находился.